Так, друзья, ура, ура, ура, все, запись пошла, да? Ура, я Вадим OpenYoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. У нас сегодня праздник экзамена, у нас сегодня завершающий экзамен бакалавриата, чудесно, 208 недель пролетели, вжик! И вот уже очередная группа заканчивает бакалавриат и готовится к поступлению в аспирантуру. А кто-то уже поступил в аспирантуру. И это у нас такой как бы экзамен, праздник экзамена. Я пользуюсь, во-первых, случаем прорекламировать наши курсы по подготовке преподавателей йоги на русском и английском языке. Хотя более формально это называется углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке. Вот, как бы открытая йога в этом отношении идет по заветам с вами Вивекананды, сделать синтез из всего лучшего Востока и Запада. Запад нам дает такую форму в виде университетского образования, в виде деления обучения на стадии. Бакалавр, магистр, аспирант и дальше. Но это как бы внешняя упаковка. А внутреннее, конечно же, содержание, оно целиком и полностью ведическое. А в ведах все вертится вокруг понятия жизни, сообщества и сангхи. Такое какое-то, как бы по-русски мы как это все называем. Сообщество интеллигентных людей, изучающих йогу как систему самопознания. Вот более емкой я не могу найти определение, ну, в плане только интеллигентных людей, в смысле советской, бывшей советской интеллигенции, потому что на Западе такого понятия нет. Там немножко под словом интеллигенция, там немножко другие понимания. То есть предельно деликатно, предельно обходительно, так, чтобы сформировать сообщество единомышленников, потому как йога призывает нас постоянно работать над собой. В йога-сутрах Патанджали сказана одна из ступенек. Это постоянное образование. Постоянное. То есть пока мы идем, пока мы учимся, пока мы передаем знания другим, такая вот некая цепочка образовывается. И, собственно говоря, что такое веды, если так по-хорошему? Да, по-хорошему это система передачи знаний, где все учатся, но старшие помогают младшим. Но растянуто это не только на одну жизнь, а на множество жизней. И вот если такое сообщество где-то формируется, мир и процветание, прогресс, удовлетворение каких-то личных хотелок, в общем, одни плюсы. Если же сангха не формируется, если сообщество не формируется, то гигантское количество проблем, какие-то мы сами ошибки делаем, какие-то кармические последствия от каких-то предыдущих действий. Поэтому битва, собственно, идет за формирование сообщества. И еще раз, оно у нас упаковано в виде такой вот структуры университетского образования, где фактически план на 40 лет вперед образования. Ну, 40 лет это так считается начальный этап, да, по сравнению там с многими жизнями. И, ну, действительно, жизнь достаточно коротка и достаточно сурова, чтобы как-то так в одиночку продираться сквозь, опять же, свою же собственную негативную карму. И вот это, к сожалению, немножко плохо понимается на Западе, немножко такой вот образ всего, что связано с Востоком, это иногда образ такого какого-то индивидуалиста, который пытается чего-то сам достичь. Можно, но страшно тяжело и страшно неэффективно. И более того, это уже более такие поздние придумки. Такая идея личного просветления. То есть, когда ты бросаешь все и концентрируешься на себе. То есть, если мы копнем в более глубокую, в истинную йогу, такую ведическую йогу, то там нет ничего подобного. Там в первую очередь единомышленники, в первую очередь сообщество единомышленников, из которых, собственно, вот понятие каст, так оно и возникло. То есть, вот, говорят, что в Индии касты, там большие пережитки с этим, много от чего отрицательного есть. Но если с другой стороны посмотреть, а как иначе? То есть кому-то что-то интересно одно, кому-то что-то интересно другое. Кто-то всю свою жизнь положил на том, чтобы работать над собой, стиснув зубы, преодолевая, что называется, внутреннее скотство. И так из поколения в поколение. Кто-то считает, что в этом нет необходимости, надо радоваться и веселиться. Ну, в примитивном, правда, понятии радости и веселья. Но вот свободолюбивый дух вед и йоги, он говорит следующее. Мы не имеем права никому ничего навязывать. То есть каждый может только выбирать свой личный путь. То есть если кто-то считает, что он должен идти по какому-то другому пути, он имеет право. То есть этот мир, мир свободы, мы здесь имеем право делать все, что угодно. Он для этого и был придуман. Даже делать глупости. Вот. И поэтому здесь есть такая вот известная философская дилемма, такая двойственность. Как сосуществовать вообще в этом мире? Я знаю, что это практически плохо понимаемая тема. Еще раз, на Западе больше под словом йога, больше всего какие-то книжки, больше всего какая-то, ну, в плохом смысле слова, эзотерика. А йога — это предельно в этом отношении спокойная, трезвая, видящая все положительные стороны жизни и все отрицательные стороны жизни. То есть это не попытка спрятаться от реальности, сказав, что нету болезни, смерти, что нету разочарований там, или что нету там каких-то несбывшихся надежд. Вот, потому что мы рождаемся, у нас есть какие-то планы на будущее, у нас какие-то надежды, а потом по мере взросления и жизни мы видим, что жизнь не спешит выполнять все наши хотелки. Так вот, это очень трезвое учение, да, то есть, и понимаете, когда ты начинаешь говорить жизнь такой, какой есть, оно перестает быть коммерческим предложением. Потому что если вы сейчас зайдете и посмотрите какую-нибудь рекламу йоги, да, то вам будут, что вам будут говорить? Ребята, мы вас научим жить счастливо. Ребята, мы вас сделаем богатыми. Там мантра привлечения денег, удачи. Мы вас сделаем влиятельными. Мы вот один позитив, да, вот один позитив, что само по себе уже само по себе подозрительно, да. А куда же вы дели негатив, да? Вот, так вот, йога и веды, оно с равной степенью внимания смотрит и на позитив, и на негатив. И фактически рекомендует некие такие вот шаги, как, в общем-то, можно воспользоваться своей жизнью, но при этом еще раз добавляет, что вы все абсолютно свободны. Вы свободны делать все, что вам угодно. Если вы хотите там в одиночестве практиковать, практикуйте в одиночестве. Если вы вообще хотите не практиковать, не практикуйте, имейте право. Почему? Ну, вы сделаны по образу и подобию Абсолюта. То есть до тех пор, пока вы не получите свой собственный опыт, как вы можете доверять тем каким-то рекомендациям, которые, в общем-то, старшие товарищи нам оставили. Но вот хорошие, самые лучшие учителя – это разочарование, это потрясение, это какие-то несчастья, это какие-то трагедии, это какие-то несбывшиеся надежды или рухнувшие какие-то планы и так далее. Почему? Потому что только после этого мы видим и другую сторону жизни, мы видим другую сторону жизни, и вот только тогда по-настоящему начинает до нас доходить вот это вот спокойные рекомендации наших, значит, йогов и йогинь с древности. То есть они говорят, да, вы достигнете чего угодно. То есть врут ли те, кто там зазывает на йогу, что вы станете там счастливые, богатые, успешные? Нет, не врут. Они говорят правду. Но другой разговор, что, понимаете, помните, да, сперва надо, как говорится, мертвой водой все побрызгать, прежде чем брызгать все живой водой. А вот про мертвую воду все забыли. Помните, сказки, да, известные сказки, что если там с каким-нибудь там героем Иван-Царевичем какие-то проблемы, убили его там, то сперва его надо побрызгать мертвой водой, чтобы излечить от всех ран, а только после этого брызгать живой водой, чтобы он ожил. Потому что в противном случае это чудовищное будет зрелище. Представьте, изрубленный Иван Царевич, а вы его побрызгали живой водой. И вот это вот восставший из ада 2, понимаете, зомби-апокалипсис. Вот, ну, это, вот примерно точно так же и любая вот такая реклама, которая, скажем, ну или какое-то продвижение йоги, которая завязана только на позитиве. Это в некотором роде вы пытаетесь оживить то, чего жить не должно. Ну, а какое количество людей поверит? Им бы там разобраться со своим, ну, прошу прощения, скотством. Им бы научиться системно работать, правильно тратить ресурс своей жизни. А получается, у них большая дыра, а вы заливаете им еще, корица этой самой энергии жизни, да? То есть, что продлеваете, по сути дела, их агонию. Вот почему, помните, да? Первый поклон Духумавати, это как уже в дальнейшем было сказано, уже больше, ну ближе уже к тантрической традиции, что вот постоянная работа над собой, спокойная работа над собой с осознанием, что да, есть недоработки, есть непонимание, есть скотство, есть негативная карма. То есть и есть последствия негативной кармы, которая вот нас накрывает волнами из прошлого. Мы живем такие, вроде мы белые и пушистые, хлобысь, что-то на нас, что-нибудь такое нехорошее свалилось. С нами лили, с окружающей нас вселенной. Мы говорим, Господи, за что? Вот. А как за что? Ну, ты когда-то тогда там эту самую... Баламутил воду, поднял волну, да. Но эта вот волна до тебя вот дошла, да. Вот тогда начинает более такое спокойное отношение к учению йоги. Первое, это никуда не торопиться. Значит, вечность позади, бесконечность впереди. Во-вторых, что любое, второй принцип йоги начинает доходить. Любой осознанный следующий шаг гораздо ценнее любого следующего спонтанного шага. То есть... Вот это сценарий наметил, сделал, даже если ты какую-то глупость наметил, ее сделал, он более выигрышный в скорости преодоления страдания, чем ты как кузнечик прыгаешь. Вот я, к сожалению, вижу тоже сейчас, ну и сейчас, и раньше вот народ прыгал по школам йоги, по всяким учениям. Сегодня он в йоге, завтра он там в буддизме, послезавтра он в суфизм рванул, потом в какой-нибудь кабале он там, значит, объявился, потом еще куда-то, как кузнечик. Прыг. Имеет право человек? Да, имеет. Но это совершенно расточительное, ну, как сказать, занятие, да, и... Вот, вы помните, что вот в открытой йоге план обучения на 40 лет, значит, вот эти ваши 208 недель, это только первые шаги, а в дальнейшем это одна из самых тяжелейших задач. Отдельная тема, ну я не хочу, это не в рамках нашего сегодняшнего праздника, экзамена, как его составлять. Это должен быть реальный план обучения. Что придумать из головы можно все, что угодно. А нужен прецедент. И вот, допустим, ваша группа сейчас выпускается. И поверьте, вот ваш план обучения, по которому вот вы сейчас 208 недель отучились, он вот лично вашей группы, он формировался лет 15. Вот представьте, 15 поколений йогов и йогинь учились, что-то хорошее, что-то плохое, анализировали, опять же, знаете, как это, алгоритм с обратным распространением ошибки, да, то есть, и получается, что каждая группа на более по все лучшему и лучшему плану. В чем его лучшесть? В реальности. Понимаете, да, вот реально. Вот реально для наших дней, для вас, с вашей предысторией и так далее. И так вот это все движется дальше. Так вот, оказывается, это гораздо более дает то, что называется больше тихого йоговского счастья. Знаете, такое понятие счастья, оно такое основное, чем прыжки. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть, там чего. То есть системное продвижение... оно более быстрое оказывается, чем вот это перепрыгивание, да. Вот, но опять же, и поэтому план обучения — это наше основное богатство. Это, знаете, это как у каждого человека есть ДНК, которая досталась ему от родителей. Вот чтобы ваше ДНК сформировать, миллионы лет прошло, понимаете? Миллионы всего. Вот точно так же и план обучения, скажем, в открытой йоге. Это не так, что вот еще раз пришел, сделал. Но любой план обучения, он чем хорош? Тем, что вы изучаете какую-то порцию знания, а затем идет то, что называется, знаете, вот можно красивое слово сказать, посвящение. Посвящение, да? А можно сказать скучное европейское слово, но только в его изначальном, я бы даже сказал, средневековом смысле слова, экзамен. То есть это когда все пазлы в голове вдруг начинают складываться. Как ни странно, вот эта встряска экзамена. Поэтому вот сочетание плана обучения, грубо говоря, на 40 лет с где-то известной периодической встряской, ну, как правило, опять же, жизнь показывает раз в полгода. Как правило, обратите внимание, во всех университетах, как два семестра в году, не три, не четыре. Вот, это как раз то время, когда вы что-то изучаете, а потом такая раз встряска, и все пазлы в голове раз встали. И все, и вы после экзамена, и вы до экзамена, это как, знаете, в традиции йоги человек до посвящения и человек после посвящения. Два разных человека. Но опять же, когда начинаешь говорить посвящение там и прочие такие красивые слова, очень много такой странной публики набирается, которая работать над собой не хочет, а хочет всего чего-то такого волшебного, фантастического. А вот когда говоришь слово экзамен, прямо противоположная реакция. Все говорят, у экзамена, а может не надо, может автоматом экзамен. Друзья, бойтесь экзаменов автоматов. Тот, кто вам ставит экзамен автомат, лишает вас посвящения, самого главного в той науке, которую вы изучаете. Только лишь экзаменом вы будете расти. Если этой встряски не будет, вы никогда, ну, знаете, там очень интересная философия этого вопроса. У вас есть ваше высшее я, и у вас есть ваш эгоизм, и вот надо как-то отвязать вас от того, чтобы вы считали себя тем, чем вы не являетесь, и все-таки начали бы считать тем, чем вы являетесь на самом деле. А тут без аскетической работы над собой и без известной встряски дело не решается. Вот, поэтому еще раз, вот в открытой йоге у нас, как вы видите, культ, то есть праздника экзамена, это праздники в прямом и в переносном смысле, это вещь, когда собираются вокруг, ну, в первую очередь, старшие, кто принимает у вас экзамен, и работает такой очень странный ведический механизм. Ключи от сверхспособностей, которые заложены в каждом из вас, находятся в руках окружающей вас группы единомышленников. Ну, в первую очередь, старших единомышленников. И вот получается, что в момент экзамена, когда вам задают вопросы, особенно трудные вопросы, когда вы пытаетесь озвучить это, знаете, так сидишь, ой, да я все понимаю, а попробуй скажи. Ты начинаешь говорить, и ты начинаешь понимать, что ты ничего не понимал, что у тебя в голове была такая майя-иллюзия, картинка, ой, да, это я помню, это, но малейший наводящий вопрос, вот который ставит под сомнение, вы во всем начнете сомневаться, даже в том, что дважды два – четыре. Понимаете, это как вот вопрос поставить. И вот только ли пройдя это сомнение, вот это сомнение, когда неясно как, ты должен сам решить. Ты начинаешь расти, ты начинаешь очередную покрывало неведения с себя сбрасывать. И так до следующего, что называется, раза. Ну, опять же, это тоже праздник должен быть не слишком часто, не слишком резко, а не слишком часто. Но, опять же, вот история человечества говорит о, ну, раз в полгода. Вот раз в полгода, да. Вот. И если у вас выработался такой ритм жизни, он еще раз дает то, что называется тихое йоговское счастье. Потому что у вас еще есть обычная жизнь, работа, взаимоотношения с родными, близкими, там, ну, и социум и так далее. Он тоже накладывает свои отпечатки. И тут бы не потеряться. Но теперь самое, конечно же, сложное в том, что касается йоги и вед, это в том, что вот этот план обучения, это он не на 40 лет. И даже не на 40 жизней, а на столько жизней, насколько понадобится. То есть это как бы образ жизни, понимаете? И тут вот, раз мы говорим об образе жизни, то следующий вопрос, а что делать будем в следующей жизни? И вот тут вот мы подходим впрямую к понятию отношения родителей и детей, старших и младших. И вот это то, чего как раз на Западе совсем не понимается. И вот если мы говорим о классической йоге, это веды. Если мы говорим о ведах, то фактически вот этот сценарий, что ты родился, ты живешь, ты потом рожаешь детей, ты постоянно работаешь над собой, что-то ты успеваешь сделать, что-то ты не успеваешь сделать в этой жизни, ты умираешься, и потом твои дети тебя рожают. И вот получается вот такая вот вещь. Поэтому, насколько я знаю, вот в вашем году это первый был, да, когда элементы уже йоги для детей и так далее. И, кстати, вот экзамен, да, у вас, я так понимаю, сейчас будет. Вот. А это очень важно. Одно дело, вам с самого детства какие-то основные вещи сказали, да, и вообще нет большего счастья, чем родиться в семье йога и едини. Вы не будете делать глупостей. Вы сразу попадете в нужную среду, где вам дадут нужные акценты. Или, как бы сейчас это принято говорить, ценности. И вот если вы с самого детства правильные ценности усвоите, а не будете вот это лбом пробивать стены, да, и там годам только к 40, вот я по себе могу сказать, да, я только к 40 годам начал понимать вообще, что в этом мире происходит, вы понимаете, да? То есть очень долгое детство. Вот, почему и так и важно сделать, ну, как бы, грубо говоря, санху, что вот, например, скажем, чтобы вот в следующей жизни я бы хотел с самого раннего детства, чтобы меня уберегли от ненужных глупостей. То есть это были глупости излишние, понимаете? Вот есть глупости, которые, вот хорошие глупости. Вот каждый должен сделать какое-то количество глупостей в своей жизни, таких своих глупостей. Но есть чужие глупости. Вот понимаете, вот обидно, когда ты начинаешь делать чужие глупости. Почему? Потому что ты попал там в подворотни, в круг общения, или в школу попал, или даже куда-то выше попал, но вокруг тебя люди-то странные, они живут, а ты невольно копируешь их образ мысли, образ поведения и, соответственно, разделяешь их судьбу. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот. Так вот, в этом отношении все становится еще более странно, что как бы вот это вот спокойное разворачивание познания с горизонтом планирования на несколько жизней вперед, оно сразу многие хотелки делает невозможными или даже бессмысленными. Но отказавшись от этих глупых хотелок, высвобождается ресурс счастья. Понимаете, да? Потому что гигантское количество праны мы расходуем на то, чтобы закачать в какие-то случайные желания, которые мы можем всю жизнь пытаться исполнить. А потом, даже если ты их исполняешь, потом ты себя спрашиваешь, откуда взялось это желание? И потом с ужасом понимаешь, что это было не твое желание. Оно где-то там висело в воздухе. Ну, все бегут, и я бегу, все там, и я делаю, да. И ты его подхватил, и ты потратил гигантское количество, и ты там иногда с боем, иногда ты там с разочарованием, ты его достигал. Знаете, у этого самого, у Антона Павловича Чехова есть рассказ такой, он называется «Крыжовник». Вообще Чехов недооцененный писатель. Ну, там, в двух словах, смысл того, что там человек решил, что всю жизнь он там где-то поработает, потом все купит дачи, и вот на этой даче будет крыжовник. Вот у него такая мечта. Он всю жизнь прожил, вот, значит, да, и все-таки, ну, и там в конце, что крыжовник оказался кислый. Понимаете? понимаете, да, то есть, ну, ты себе нарисовал картинку, ты к ней, стиснув зубы, шел, ты все сделал правильно, кроме одного, а зачем ты нарисовал эту картинку? А вот эта некритичная зона принятия решения, это уровень такой, самый глубинный уровень устройства нашего устройства, да, вот у нас есть грубое физическое тело, оно инертно. У нас есть тонкое тело, но оно поподатливее. А вот здесь у нас причинное тело, уровень причинное тело, он вот так в лед, знаете, от любви до ненависти, вот так вот, щелк, и человек там всю жизнь, вот. И вот я к чему эту всю эту вещь говорю, что когда вот так вот спокойно смотришь и понимаешь, да, надо с хотелками поаккуратнее, во-первых, они все сбудутся, во-вторых, твои ли это хотелки, во-вторых, а чего делать? Кто виноват и что делать. Ну, вот это подобно тому, вот вы захотите полететь в космос, вам надо сделать ракету, для этого надо разработать науку, а для этого надо разработать математику, переоткрыть, да, на это у вас уйдет очень много времени. А вы можете пойти и воспользоваться наработками других. То есть вот, теорему Пифагора не надо вам открывать, Пифагор несколько тысячелетий назад ее открыл, вам надо ее только изучить. Вот так же ситуация и в йоге. Та же самая ситуация и в йоге. И, ну, понимаете, но цена за это более, еще раз, спокойное отношение к жизни. Ну, а чем его компенсировать? А компенсируется следующей вещью, что вы ставите себе суперцель. То есть вот эти вот мелкие цели типа крыжовника, а вы ставите себе суперцель достичь освобождения уже в этой жизни. Несмотря на всю предысторию, на ваше кармическое окружение, вообще, ну да, какая разница, да? И это вот элементы так называемых быстрых методов. И вот элементы быстрых методов, понимаете, вот чем хороши элементы быстрых методов? Им плевать на вашу карму. Хоть какая карма? А на то и быстрые методы. Да, потом расплатитесь. Карму отменить в этом смысле нельзя. Ее можно изжить, то есть теми или иными способами. Вот. Но есть быстрые методы. И поэтому вот вы сейчас выпускаетесь. И у вас фактически вы за это все время научились преподавать йогу в зале. Вы научились читать лекции. И вы можете помогать людям. Если ваша мотивация в помощи людям, то, как ни странно, все ваши процессы идут быстрее. Поэтому, понимаете, да, вот я к чему эту всю долгую речь. Получается, жизненный путь состоит из двух прямо противоположных стратегий. Первая стратегия классическая. Мы никуда не торопимся. Мы рожаем детей, отдаем долг предкам, воспитываем детей. Мы вообще, мы постоянно спокойно учимся. У нас план обучения там не на 40 лет, а на 40 жизней вперед. Мы никуда не торопимся. Мы превращаем нашу жизнь в такое тихое, каждодневное счастье. Мы не замахиваемся на какие-то подвернувшиеся такие соблазны. Вот мы спокойно идем. Это вот одна половина вашей жизни. А другая половина вашей жизни прямо противоположна. Что называется, здесь и сейчас. Понимаете, да? То есть сразу все, в этой же жизни по максимуму, сколько вот в состоянии достичь. И вот сочетание двух этих вот подходов, как учат учителя и учительницы древности, это самое разумное, самое доброе и самое быстрое из того, что может вам, в общем-то, подсунуть йога. Все остальные моменты, когда начинается перекос либо в одно, либо в другое, нет, конечно, бывают, они для, ну, в общем, это отдельно надо обсуждать. Так, я уже, наверное, увлекся, да? Немножко у вас тут душновато. Давайте-ка, может быть, приоткроем окошки, двери. Ну, я напоминаю, да, что любой экзамен, понимаете, как бы любой экзамен — это два экзамена. Экзамен для сдающего и экзамен для принимающего. Понимаете, да? То есть вот пока есть вот эта такая связка, то идет прогресс. Потому что мы сказали, что когда старшие у вас принимают экзамен, они как бы ключики от ваших сверхспособностей имеют и, что называется, дают вам не больше, не меньше, как посвящение. Но самое смешное, что это работает и в другую сторону. Тот, кто принимает экзамен, получает иной раз не менее, а даже больше. Потому что он как в зеркале видит себя. И все свои, в том числе, недоработки и так далее. Так, значит, и давайте мы перейдем теперь к вопросам. У вас, я так понимаю, сейчас сразу несколько тем, несколько групп билетов, которые вы будете сдавать по детской йоге. Еще что там? Иньяса-йога. Значит, прошу вас, теперь я буду перед вами экзамен сдавать. Прошу вас, задавайте, да. Да. Причем вот так вот, вот в прямом эфире, дабы дурь моя была, что называется, заархивирована, не знаю, как сказать, сохранена для... Так, есть ли какие-то вопросы, друзья, прошу вас. Да, прошу. Связка, значит, это и, значит, вопрос, я так понимаю, связанный с Шива-самхитой, да, понятие пранаяма-йоги и понятие точек бинду. Это вообще сложная тема, одна из таких сложнейших тем. Более подробной, ну и сразу отошлю, во-первых, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, там много всего, потому что кто-то будет, может быть, слушать в записи. Значит, мы одно время читали, сейчас вот Качка меня поправит, «Гирлянду букв». Сколько мы читали лет? Ну, 2 или 3 года мы читали такой курс лекций, он называется «Гирлянда букв». А, и потом еще частично это у Шивачандры в «Принципах тантры». Первый том, значит, еще, это сколько читалось? Еще 2 года. Видите, вот так и получается, понимаете, 40 лет обучения, понимаете, план на 40 лет. Там 2 года, тут 2 года, да. Да, так вот, значит, тех, кто интересуется более подробно, ну, более или менее системно, я отсылаю к этим двум курсам. Сейчас они будут выложены, они сейчас над ними, то есть записи есть, все есть материал, но его надо обработать и превратить в курс, и его выложить. Насколько я знаю, работа уже идет, да. Вот, но так как вопрос задан, надо уже как-то постараться быстро, не особо вникая в последовательность давать, понятие следующее. Вот давайте мнемоническую схему нарисуем. Вот у вас есть ваше высшее Я. Оно, что называется, сделано по образу и подобию Абсолюта. Вот, отличается только лишь от Абсолюта чем? Тем, что Абсолют во всезнании, а вы, у вас нет предустановленного знания никакого. То есть Абсолют знает все, а вы типа Абсолютик, но который не знает ничего. Почему? Ну вот такая схема красивая, чтобы вы были свободны. Теперь дальше, смотрите, вы начинаете проявляться. То есть ваше высшее Я, оно же обладает всеми теми сверхспособностями Абсолюта, да, вне зависимости от того, имеете вы знание о самом себе или не имеете, но вы же от этого не исчезаете, вы же есть. Да, вы в неведении, но вы же от этого не исчезли. И у вас есть то, что называется проявление вашего высшего Я. Оно как раз так и называется прана. Вообще русский язык и ведический язык, и возникший из него впоследствии санскрит, гигантское количество терминов вы можете понимать без перевода. Это говорит об общности когда-то традиции. Вот. Теперь дальше, смотрите. Но у вас есть ваша прана, которая, ну, как, грубо говоря, проявляется, да, проявляется в этом мире. А здесь потоки другой праны. Прана проявляется в двух ипостасях. Сознание и энергия. Вот с концепцией сознания мы, даже наша современная наука нас хорошо познакомила, что, во-первых, само по себе понятие энергия, затем чудесная формула Эйнштейна E равняется mc в квадрате, говорящая о том, что в любом материальном предмете, любой материальный предмет, это, по сути дела, энергия. Сжатая, спящая, концентрированная, замороженная. Не знаю, какие слова подбирать. Ну, то есть, вот, причем гигантская энергия вот этой вот ручки, если она превратилась бы, выделилась бы энергия, это пострашнее атомной бомбы, даже термоядерной бомбы. Вот, мы к этой концепции подошли. Теперь дальше, концепция сознания. С концепцией сознания мы все больше и больше с вами в наш цифровой век начинаем знакомиться. Почему? Потому что следующая такая вот связка с понятием сознания – это информация. Это очень интересная таинственная связка. Где-то книжка у нас здесь была. Да, Клод Шеннон. Значит, два человека работали с информацией, и если вы когда-нибудь начнете ковырять, очень рекомендую. Первый Клод Шеннон, ну, он вообще считается отец всей вот этой нашей компьютерной революции, он очень известен на Западе, все теоремы Шеннона там и так далее, и так далее. Другой человек, который сделал не меньше, ну, во всяком случае, наравне, а может быть, даже и больше с Шенноном, это Андрей Колмогоров, это советский был математик. Вот, тоже касался информации, понятия того, что информация, да, и вот мы сейчас с этой стороны, у нас есть какая-то зацепка, но смотрите, какая здесь сложность. Связка следующая, неявная, неочевидная. Чтобы говорить об информации, надо говорить о сознании. То есть только лишь сознание может, ну, как бы интерпретировать. Давайте, нет, я сейчас начинаю повторять гирлянду букв. Ну, смотрите, да, ну получается, что когда вы проявляетесь в этом мире, есть, грубо говоря, точка входа. Вот, давайте так, еще раз, мнемоническая. Вот ваше высшее я. Где оно? Вы сейчас здесь сидите. А где ваше высшее я? Везде и нигде. Это красивая, очень, очень хорошая, такой, опять же, такая вот мантра сознания, да, быстро отвечающая, но не поясняющая ровным счетом ничего. Вот, да. Но, строго говоря, и в квантовой механике, когда вы спрашиваете, где находится электрон, вам говорят, что вот у него этот самый, как уравнение Гейзенберга, уравнение Шрёдингера говорит, что оно размазано. То есть, оно размазано по всей Вселенной. То есть там можно говорить о вероятности того, что оно тут или там. Вот. Но вопрос в том, что ну, ваши татушки здесь сидят. Ваше высшее я везде и нигде, а тушка-то вот сейчас экзамен сдавать, надеюсь, будет, да? Да, да. Ну, и, вот. Ну, конечно, тоже тут можно сказать с позиции квантовой механики. Вы тоже, в общем-то, это, знаете, был такой Луи де Броли, он сказал, что у вас тоже есть волновая функция. Вы тоже даже физически размазаны. То есть просто вероятность вашего обнаружения вот в нашем зале больше, чем на улице. Но вообще, строго говоря, не нулевая вероятность вас сейчас найти на улице. Вот так раз и просочились сквозь стену. Да, это туннельные эффекты. На этом сейчас современная вон туннель, эти электронные микроскопы на этом работают. Это физика интересная вещь. Но мы сейчас о другом. Вот привычное, да? А где-то же есть какие-то более тонкие структуры, грубо говоря, где осуществляется вот эта ниточка, связывающая из вневременья, внепространства, где находится ваше «я», вовнутрь время и пространство, где находитесь вы. Есть. Значит, давайте ковырнем глубже. Начинаем смотреть тушку нашего тела. У нас есть грубое физическое тело. Оно на достаточно грубом уровне нам показывает, как все работает. Но, допустим, если мы говорим про людей, более сложное и утонченное действие это ваших нервных клеток. А если говорить там про человека, то вы помните, что ваши все нервные клетки, ваш головной мозг там и прочее, они окружены гематоэнцефалическим барьером. Там тоже еще одна тема, то есть это как государство в государстве, более тонкое, да? Вот. А если еще глубже копнуть? А если еще глубже копнуть? У нас есть какие-то, знаете, такие вот ну, какие-то центры, да? Центры такие вот нервные. Вот мы знаем головной мозг. Ну, допустим, вот область живота там не меньшее количество по своей сложности, опять же, нервных каких-то окончаний. То есть мы идем вовнутрь. Потом дальше. Ну хорошо, давайте посмотрим на эту ситуацию, ну не снаружи, а изнутри. Вот вы себя где-то чувствуете, да? Где вы себя чувствуете в большей степени? В голове, в сердце, в животе или в пятках? Душа, помните, уходит куда? Вот, да? И вдруг, если вы начинаете медитировать и размышлять, вы приходите к системе чакр, то, которое прекрасно описано, но никто не знает, откуда они взялись. Вы приходите к системе каналов. Центральный канал, левый, правый, вообще к многочисленным каналам. Это то, о чем современная наука вам ничего не скажет. Да. Но, а потом вы еще глубже идете, и вы видите, что, ну, в общем-то, эта система чакры, система каналов, она тоже достаточно такая, знаете, это развернутая. А есть какие-то вот точки, да, вот точки, да, вот где непосредственно входит вот эта вот ниточка, связующая ваше высшее я со всеми структурами вашего тела. И понятно, что если вы посмотрите на любой канал, ну, это чисто геометрически, да, даже извне времени, да, вот если вы возьмете какую-то там ниточку, если на нее перережете и посмотрите сбоку, что у вас получится? Точка. Вот. И вот так мы подходим к вот этим очень странным, очень трудно понимаемым таким моментам, как точки бинду, которые там вообще очень сложная тема в том плане, что есть какие-то разные направления школы, и они немножко по-разному что-то описывали, терминологию. Индия, знаете, чтобы у вас не сложилось впечатление, что вот Индия там все, вот, знаете, единый учебник и все по этому учебнику. Это как в науке, у кого-то там какие-то одни были взгляды, одни описания, другие описания. Но так или иначе, все, что связано с функционированием нашего физического тела, оно потом сводится к работе с этими точками бинду. Есть вполне конкретные, достаточно четкие продолжения этой темы. Это как мы приходим в мир, как мы рождаемся, да? Когда впервые эта точка, вот представьте, вы когда-то там ваши родители занялись сексом, и после этого вы, в общем-то, появились на свет. Значит, получается, что до этого вы, как вот этой структуры, не, ну, в этом мире не обладали ни каналами, ни центрами, ни точками бинду, а потом они вдруг образовались. А откуда они образовались? Значит, как-то мама с папой посодействовали. Ну, не только на обычном биологическом уровне, как это мы привыкли, но еще, вероятно, какие-то там еще другие составляющие. Про это есть кое-какие такое знание. Оно, ну, фактически это как бы тонкая анатомия. Вот есть грубая анатомия устройства нашего физического тела, то, о чем нам говорят современная наука. А есть такие разделы, о которых современная наука ничего не говорит, но о которых хоть что-то говорит вот это древнее наследие. И вот это вот один из терминов. Вот эти вот точки бинду. Угу. Ну, в известном смысле, да. Нет, конечно же нет. Брахмаранхра это... Вообще сложно, друзья, понимаете, вот еще раз, вот Катечка меня поправит, если я сейчас что-нибудь неправильно скажу. Вот как этот трактат назывался, откуда? Шритатва Чинтамани. Вот на Западе появился текст, который называется Шритатва Чинтамани. Там какая-то глава, какая... Не то шестая, не то седьмая, где описана система вот это вот чакр там и прочее. Да, появилась глава на Западе. На Западе перевели и успокоились. Сейчас везде все кричат про чакры, все кричат про тонкие устройства. А всего там 25 глав. Никто за более чем 100 лет не почесался. Не просто разузнать, откуда это знание, но даже перевести оставшиеся главы. Да, и единственное, кто что сделал, Джон Джордж Вудров, который опубликовал серию своих работ. Одна из них, вот он перевел, как это, Шатчакра Абхеда. Шатчакра Нирупана. Шатчакра Нирупана текст. Вот, вот он его назвал как Шатчакра Нирупана. Ну, как бы текст опубликовал, часть этого, да. Вот мы что-то здесь умничаем с вами. То есть я просто про что говорю? Когда говорят, что там йога, Индия, да. Да ни хрена никто ничего не делает, понимаете? Просто. Ну, правда, у этого есть, вероятно, какие-то еще более скрытые вещи. Я не думаю, что вот просто все поленились за эти годы, как говорится, ковырнуть эту тему, да, потому что тема очень лакомый кусочек. Вам сделать свою секту или кому-нибудь свою школу йоги, там чего-нибудь, аж любят эти все. Это же очень денежное предприятие, как многие почему-то думают. Но только, вероятно, там какая-то есть защита от дурака совсем. Совсем, но в любом случае, вот в открытой йоге я знаю, что, ну, очень по пальцам пересчитать, ну, давайте про бывший Советский Союз я буду говорить, в бывшем Советском Союзе по пальцам, кто серьезно чем-то работал. Сейчас вот в открытой йоге ведется вот эти все переводы, но с таким скрипом, так медленно, никому не надо, никому не интересно, почему, ну, вот так вот, понимаете, да? Вот, на Западе аналогичная ситуация, даже еще хуже. Слишком уж сильно там на коммерцию все завязано, и в определенный момент стоит торг. Либо деньги, либо знания. Все выбирают деньги. Понимаете, да? Вот, да? Красиво сделаны высшие знания. Красиво. То есть вот так вот, чтобы туда вломиться со своей этой самой монетизацией, с капиталистическим этим самым оскалом, не так, чтобы особо получалось. Вот, да, значит, поэтому там помимо этого еще столько всего, что ой-ой-ой. Да, с теми же чакрами разобраться. Ну, кто будет этим заниматься? Некому. Я когда в свое время интересовался, но потом, понятно, невозможно сразу всем заниматься и там популяризировать то, что как бы уже хорошо известно, и ковырять то, до чего еще никто. Это, конечно же, интересно. Вы думаете, что мне не интересно, мне очень интересно. Ну, только вы понимаете, да, вот мы привыкли немножко к тому мифологическому, что вот так вот по щучьему велению раз и все будет. А то, что надо пахать, то, что надо эту систему обучения делать, то, что это должно быть не вот эти вот, как это, полупридурочные эзотерики, которые вот эти все эти экзальтированные девицы, придурочные эти все эти учителя жизни, гуру, понимаете, ходят здесь, бродят. А, ну, там часть из них просто с головой не дружит. Это система образования. Вот такая же, как, знаете, вот баллонская система, где надо сдавать экзамены, надо учиться. Ты дальше не поднимешься на ступень, если ты предыдущую не знаешь. На это не подписывается никто. Вот так поэтому на этом все и останавливается. Открытая йога, вот она каким-то чудом, вот мы, еще раз, мы чудом, наверное, милостью богини Шри еще до сих пор живы, потому что я не знаю, почему мы живы. Ни с точки зрения финансовой у нас все разваливается, ни с точки зрения организационной, ни с какой точки зрения. Конечно, самая большая проблема, когда старшие уходят. Ну, допустим, человек учится, да, а потом бы он бы учил младшего, а его карма куда-то уносит в сторону, и вот это вот преемственность нарушается, а приходит новый человек, и опять надо с нуля. Потому что даже вот задать вопросы, вы понимаете, да, вот вы задаете умные вопросы. Чтобы их задать, надо было вам 4 года отучиться. Ну, и чтобы я говорил осмысленный ответ, и это не превращалось, что типа у Махатмы непостижимое, значит, вот это то, что сейчас всем вот это вот все вот это любят, да, ни о чем там петь. Вот, в этом отношении знание йоги, оно ничем не отличается, скажем, от знания математики, квантовой механики, физики, биологии, там, я не знаю, чем угодно, где надо просто пахать. Вот просто тупо пахать надо, работать, чтобы это не превратилось в сказки. Тем более, что... Вот, так, ну ладно, я увлекся, еще что-то было, я увлекся на ответ... Да, брахмаранхра, я начал проповедовать, я начал вместо, на экзамене, понимаете, да, вместо того, чтобы отвечать вопрос, я начал. А можно сюда еще? Да. Ну, смотрите, там какая, да, вот опять же, я сейчас, еще раз, то есть... Знаете, вот тоже, да, вот... Когда тебе задают вопрос, всегда такой, наверное, распирает гордость, да, и ты иногда можешь отвечать больше, чем понимаешь. Это хорошо на экзаменах, да, но хреново, когда это все записывается и идет в тираж, да. Да, значит, да, как скользко уходить от ответа. Да, да, значит, смотрите, какой смысл? Давайте я вам сейчас обрисую смысл. Есть много тонкостей, много нюансов, там акценты в переводах, да. Ну, Брахма Двара, на что похоже слово? Дверь, да. Я говорю, вы можете половину этого санскрита без переводчиков здесь. Значит, дверь в Брахму. А Брахма Ранхра. Как? Ранх. Нет, а где у нас? Вот у нас 4 или 5 человек брались в открытой йоге сделать. Я вот прошу, из года в год все начинают и бросают. Вот самая большая проблема открытой йоги, что старшие начинают что-то делать, бросают и уходят. Младшие опять начинают с нуля. Я просил их, сделайте словарь англо, русско, санскрита, ведийский. Вот именно, значит, с привязкой к фонетике. К фонетике. Ну, давайте по порядку. Грубо говоря, система устройства вашего тела тонкого, совпадающего отчасти с устройством вашей нервной системы, оно следующее, что у вас есть система чакр, верхняя чакра связана с макушкой головы, низшая с основанием тела. Вы помните, что ваше проявление, прана, оно может проявиться в двух своих крайностях, сознание и энергия. И вот единая прана, у вас нету там 5 пран там, или 20 пран, хотя вы можете в текстах почитать разные праны, но это границы одной грани. Вот, а проявляется как в виде сознания, а что-то в виде энергии. И вот когда единое ваше проявление проявляется в виде сознания, это макушка головы, и это как бы свет сознания. Когда же проявляется в виде энергии, это основание вашего тела, это вот известная энергия кундалини. Да. Вот. И соответствующие методы работы. Да, в одном случае, если мы говорим про методы сознания, где больше в плане медитации и так далее, вот на эту область макушки головы, где, собственно говоря, рукой подать до понятия брахмана, да, то есть абсолюта. Ну, то есть, вот, абсолют, вы помните, да, абсолют — это европейский термин. Мы его используем, почему? Ну, чтобы он ближе уху европейского человека. Вот. И получается, что, ну, как бы, когда ты начинаешь на это медитировать, то, по сути дела, ты приближаешься к осознанию абсолюта, но так как сложность есть. Вот, знаете, самое красивое, где «Жизнь Рамакришны», где-то здесь была книжка, найди, Олег, найди, сейчас ее покажу. Очень красивое описание. Такая была коричневенькая, коричневенькая еще советская. Да. Вот, очень рекомендую. Сейчас я на камеру покажу. Если вы ее не читали, обязательно прочитайте. Здесь есть в конце примечания, называется «Семь долин медитации». Так, вот только бы найти мне сейчас. Так, «Семь долин медитации», 202. Страница даже 202. Это, кстати, очень такое легендарное советское еще 91-го года издание. Это вот как раз на развале СССР. Обязательно прочитайте. И вот там как бы так образно описывает Рамакришна свой личный опыт, когда вот он проходил по этому пути с помощью чакр. Ну, вот фактически это кундалини-йога. И какой он образ приводил, что вот мы говорим точка бинду, которая связывает вас с вашим высшим я. Но с другой стороны, а чем ваше высшее я отличается от брахмана, абсолюта? Вот, и как раз там он очень такой образный, что типа вот, когда вы достигаете вот этого центра, высших центр, получается так, что вы тогда к вам приходит вот эта мысль, что ты и то одно и то же, тацвамаси, что твоя суть и суть брахмана есть одно и то же. И как раз достигается это, когда все процессы медитативные и так далее идут вот с помощью вот этих вот высших чакр, ну, в частности аджны, и сахасрары, хотя там в некоторых текстах, безусловно, там еще какие-то промежуточные, да, там еще всего-всего. Поэтому ответ здесь такой, что по сути дела, следующее такое после познания того, чем ты являешься, следующий шаг – это познание того, что ты и Абсолют одно и то же. Но это как бы еще более высший уровень. То есть, поэтому, если говорить на практике, на сахасрару, вот на эти все эти самые двери в Брахму, да, то как бы, ну, логически ты, как говорится, сперва осознаешь, что ты есть, да, а потом ты осознаешь, что есть Абсолют. Ну да, но опять же, здесь есть известная сложность. Если вы идете путем кундалини-йоги или путем тантрических йог, где они очень близки к понятию современной науки, то есть вот вы как-то сделаны, вы начинаете себя разбирать. Вот у вас есть автомобиль, вы решили узнать, как он сделан. Вы взяли гаечный ключ, начали там отвинчивать всего-всего и узнали. Вот это такой подход. Есть же, как вы помните, альтернативный подход, подход бхакти, где вы изначально концентрируетесь на высшем, забывая про себя, да, то есть там разные, говорится, на одну вершину, знаете, к одной цели ведут разные дороги, и поэтому всегда есть вопрос, как сопрягается, допустим, одна, как в терминах, скажем, бхакти-йоги осуществляется вот этот вот процесс тантрической медитации от работы с... Да, да, то есть там, ну вот опять же, я всех отсылаю, может быть, наиболее образно, это вот Рамакришна делился своим опытом. Вот нет у нас времени, но можно было бы потом прочитать как-нибудь. Так, ну ладненько, давайте дальше идем, или у нас уже время поджимает. Так, еще вопросы, да, прошу вас. Да, конечно. Нет, так давайте по очереди, а то мы это... Давайте, у кого еще не созрели вопросы? Ну, хорошо, давай, ага. Мы говорим о том, что центральный канал, он не имеет пространства, то есть сама связь сознания и энергии, она по сути иллюзорна. И в то же время в Шивасамхите рассматривают какие-то вот эти вот неоднородности центрального канала, Чиприни, Гранхи. Вот я не могу это связать между собой. То есть с одной стороны мы говорим о том, что это все... Он есть, и его нет центрального канала, угу, по сути. И в то же время там есть какие-то неоднородности. Ну, здесь дело в том, что немножко с другой стороны. Ну, понятно, что вообще сам по себе текст Шива Самхита, сколько он читал, он тоже, по-моему, года три читался. Вот, конечно же... Значит, два, да? Два раза комментарии. Смотрите, вот здесь еще, вот я немножко отвлекусь в плане открытый йога, международный открытый йога-университет. Самая большая проблема – это сделать вам учебный план. Вот как в 4 года впихнуть по максимуму? Понятно, что самая большая проблема – это не расширить ваш учебный план, а сократить. Да? Это, кстати, по всему миру. И, конечно же... Конечно же, я вот сразу наперед скажу, будут моменты в жизни, уже много после, как вы сдадите все экзамены и начнете, когда вы будете возвращаться к этим текстам, ну или там, допустим, проходить вновь и вновь, есть какие-то очень тяжелые вещи. Но теперь в отношении этого, здесь какая ситуация? Здесь есть такой фактор, как майя, иллюзия. Точнее, майя, которая порождает иллюзию. И вот... Вопрос с этой, как сказать, как это прозвучало, как неоднородность, он как раз и заключается, что мы с вами прошли уже какой-то путь. Мы с вами сформировали тело человека. Мы с вами несем в своем теле человека отпечатки от всех предыдущих поколений, которые формировали это тело человека. Есть, как говорится, отпечатки чисто физические, а есть отпечатки, как бы, грубо говоря, чисто такие вот на уровне, как бы сказали, причинного тела. И вот когда, допустим, прозвучал термин гранха, это как раз такие места, согласно согласно вот этому описанию устройства человека, где очень легко поддаться иллюзии и спутать одно с другим. То есть там все честно, да, он пустой, ничего там нет, да, но тебе кажется, что там что-то есть. Тебе кажется, что там ничего не пусто, там все запутано, завязано, там непробиваемо, непроходящее, или ты начинаешь, как бы, грубо говоря, медитировать, и, грубо говоря, твоя мысль уходит в сторону. Почему она уходит в сторону? Потому что ты там зацепляешь какие-то ассоциативные связи, и на тебя валом валится какой-то твой предыдущий опыт, а он иногда, знаете, вот так, как это беспричинно начинается у вас. Ну, я говорю сейчас с точки зрения чисто практической использования, что чисто теоретическое здесь теоретически нет никаких проблем. То есть центральный канал пуст по определению, это аксиома, да, то есть это не обсуждается, но вы воспринимаете его как непустой в определенных местах. И вы не можете, если у вас, допустим, прана где-то как-то начинает задействовать центральный канал в более низших чакрах, вы не можете это легко и просто конвертировать в проявление на высших чакрах. То есть, грубо говоря, вот представьте, многоэтажный дом, и у вас лифт. Лифт вверх-вниз он, да? Слева и справа ступеньки тоже. Ну, как обычно, лифт и запасные эти ступеньки, да? И вы, в принципе, сев в лифт на нижнем этаже, нажав кнопочку, хлобысь, и уже в сахасраре там, значит, вот, любуетесь, значит, этим сам, да? Вот, а вы в лифт заходите, и вам бы ткнуть на кнопочку, а вам страшно наткнуть, вот выше этой кнопочки мне страшно нажимать. Вы начали, не-не-не, рука дергается, это уже не кнопочки виноваты, не лифт, лифт вас домчит, да, а ваши фобии какие-то предыдущие. Или, ну, это, еще раз, я так очень, может быть, так эмоционально говорю, но красиво, вот помните это высказывание Шанкарачарьи, когда ты смотришь на веревку, и тебе кажется, что это змея, да, вот из той же серии. А все это вот как бы вот эта вот предыдущая запутанность. На первый взгляд, господи, какие проблемы, плевая иллюзия, да, ща мы ее иллюзию, да, ага. Не тут-то было. Такие матерые эти самые йоги и единии попадались на вот эти засады, что они в дальнейшем были описаны как места труднопроходимые. То есть такие вот она, тропинка идет, но вот знаешь, вот здесь вот особо опасно, все почему-то там сбиваются с пути и начинают чудить и останавливаются. Да? Опять же, это описание, как видится, чисто практического опыта предыдущих поколений вот в этом отношении. По-настоящему ковырять, конечно же, это все придется, не то, что вы там придется, когда вы начнете практиковать, особенно практиковать быстрые методы. Вот там уже никуда не деться. Почему? Потому что некоторые говорят, а вот что такое чакра? Да не вижу я никаких чакр. Я их вообще нет. Так вот, вы их почувствуете больше, чем ваше физическое тело. Вот, понимаете, да, вот вы чувствуете ваше физическое тело. Вот когда вы начинаете работать над собой, и когда вы делаете это все честно, как сказано, вас в хорошем смысле слова торкнет так, что вы почувствуете каждую там эту самую, каждый этот весь этот самый нюанс устройства своего тела и сопутствующие с этим все ваши психические реакции. Потому что, по сути дела, придется пробиваться через ассоциативные связи вашей негативной кармы. Собственно, ваша негативная карма вас уводит в сторону. И вот поэтому такие предупреждения есть. Но поэтому, ну, как бы, может создаться впечатление, что типа вроде прямой и пустой, а вроде не прямой и не пустой. Да? Прямой и пустой на самом деле, но когда вы, что называется, подвержены иллюзии, он вам кажется не пустой, и на этом месте вы спотыкаетесь. И таких мест, таких, ну, как основных мест несколько. Ну, самое высшее, вы помните, да, это как это, аджна чакра, умничание, да, то есть слишком в теории погружаться, где надо быть, понимаете, вот надо, да, можно жить мысленно, а можно быть, да. А, ну да. Трилинга, да. Уже не узел, да. Уже не узел, уже, да. Ну вот смотрите, да, не, вот смотрите, у вас в программе обучения Шива Самхита, это был большой спор, кстати сказать, он до сих пор идет, насколько надо давать вам текст Шива Самхиты на четвертом курсе. Ну, видите, тантрически, у нас вся йога, собственно, у нас вся практическая йога прошла через тантры. Это для тех, кто не в курсе, до нас не дошла классическая йога в стиле Патанджали, понимаете? По разным причинам можно догадываться, но получается, что вот на Западе, все, что мы имеем на Западе, все это прошло через тантрические традиции. То есть это не значит, что это какая-то плохая йога. Это отличная йога, да, но вот такой путь. Соответственно, и тексты. Тексты с полнейшим уважением Патанджали, но более практические описано или какие-то моменты, они дошли вот, по, вот в этих традициях, ну, ближе уже к тантрическим текстам, как Шива Самхита, Гиранда Самхита, Хатха-йога, Прадипика. Вот. Ну, еще их там, их достаточно много, их достаточно много. Отчасти они так или иначе повторяют друг друга. Так вот, вопрос, давать ли вам это в учебном плане? Да, давать. Так, вы должны это знать так же, как и йога-сутру Патанджали. Потому что иначе какой вы преподаватель йоги? Вы преподаете йогу, а не знаете, откуда, как называется, эти самые уши растут. Причем не с позиции там какому-нибудь религиозной, там, или кому-нибудь сектантской, да, а с позиции, ну, того, той реконструкции системы, которая вот тех крох знания, которые реально до нас дожили, и все учителя, которые так или иначе по крохам спасли до нас, тот же Вивекананда спас для нас эти знания йоги. Создается впечатление у многих западных людей, что Индия, там университеты, там сидит главный гуру, он все знает, там все, ну уже все. Это иллюзия полнейшая. Там йога вообще чудом выжила. Не знаю, как она сейчас там выживает. Не знаю, потому что, ну, там нет, там есть достойные люди, я некоторых смотрю, я просто в восхищении, да. Но вы просто не понимаете степень запущенности и разгрома по сравнению с тем, как видится, что было до этого. Поэтому у западного человека он сразу так мысленно, что там все понятно, все там логично, там есть, а на самом деле все гораздо как тяжелее. И я вот еще раз призываю, вот вы, выпускники, вам дальше идти. Если мы это сейчас не, во-первых, не воспримем, что сохранилось, оно уходит. Оно уходит на глаза. Во-вторых, мало воспринять, сохранить. Надо еще осмыслить, адаптировать и самое главное переоткрыть. Потому что любое знание в йоге считается только тогда, когда ты его сам переоткрыл по-настоящему рабочее. До этого мы как бы доверяем. Вот. Вот такие вещи. Так, еще вопросы прошу. Прошу. Да, конечно. Хорошо, да. Не, у нас экзамен. Это праздник для всех. Да. В Асамхите афоризмы. Да. Не, ну я помню, что там было вырваны какие-то праваджроли, да, но это сексуальные практики, да, для мужчин, да. Я помню. Не, мне другой вопрос. Давайте я поясню. Значит, какая предыстория вопроса? Ну, впервые эти тексты стали проникать на Запад. Это еще викторианская эпоха. Индия — это колония Великобритании, владычица Марии, где солнце не заходило. И стали проникать первые тексты, первые такие вот знания, более или менее, ну, эти тексты. И вот я не знаю этой всей предыстории, я просто сам с этим лично еще давно столкнулся. Вот, допустим, текст, скажем, Шива Самхита, идут какие-то афоризмы, потом несколько афоризмов пропущено. Ну, пропущены и пропущены. Может, потерялись, мыши съели там этот пальмовый лист, где бы, ну, мало ли что там может быть. Вот. Но, правда, пропущены вместе, там, ну, как бы йога, и йога занимается человеком вот во всем его спектре. То есть не так, что вот этим интересуемся, а это табу. И вот что на Западе, вот уже позже и сейчас интересует, это вот та часть, которая использует сексуальность для самопознания и так далее. И вот там вот засада, как раз вот сам, на самом интересном месте, касаемое мужчин, ну, там так называемый подход «секс без потерь». Очень важный раздел, такой, как бы это как бы назвали, практического целомудрия. Раз нету этих афоризмов. Ну нет, не нужно, мы реально потерялись. Потом прошло, я помню, лет 10. Я вот даже не помню сейчас, вот я по хронологии, когда я, вот когда я с этим столкнулся, я сейчас могу что-то напутать уже в голове. Старческое все, что называется, перепуталось, что там когда было. Но опаньки, стали проникать, типа, а вот недостающие эти. Вроде я прочитал, ну, вроде там, как бы, в первом приближении вменяемый. Ну, то есть, во всяком случае, какой-то осмысленный текст, не совсем так вот. Ну, вроде похоже на истину, что постеснялись в те времена, ну, как вот я могу реконструировать, секс как-то и так, вся йога тут непонятно, сомнительно, тут еще и секс, да, они же не знали, что потом будет в 60-х годах, это сексуальная революция, если бы знали, так они на каждом этом бы писали, да, ну, кто же знает, что там будет через несколько лет, что будет популярно. Вот, и, видать, они выбросили это, а потом сказали, ребят, ну, это тоже, ну, некрасиво как, тексты до нас вот там сколько там столетий сохранились, а вы вот, возьмите на себя смелость что-нибудь выдернуть, да, из текста, ну, это кармически тоже опасно. В общем, вернули, и я, насколько знаю, сейчас уже начинают печатать в более полном варианте, да. Нет, а кто собирается? Вы можете любой из вас взять. Я насколько знаю, копирайт никому не принадлежит. Не, ну может, конечно, кто первый опубликовал там. Ну, в общем, вот еще следующий вопрос тоже вот близко к этой теме. Копирайт. Всегда ушлый какой-нибудь. Ну, это мой трактатик, так, это мои авторские права. Это ничего, что его сам Господь Шива продиктовал. Авторские права мои, да. Ведь и такое может случиться на Западе. Да. Да, друзья, вот понимаете, да. Не, ну понятно, что мало текст знать, надо еще его уметь интерпретировать, да. Ну, вот я еще раз говорю, друзья, ну вот смотрите, когда вот я сегодня речь нашу долгую начал, да, что всегда в жизни такой как бы торг идет в том смысле, что на что тратить время? Вы думаете, мне что-то неинтересно? Интересно. Вы что думаете, мне попрактиковать неинтересно? Очень интересно. Некогда. То есть, либо я вот сейчас перед вами отвечаю на вопросы, либо я сейчас, значит, бросаю все это нафиг, да, и вот это вот, знаете, как вот говорю, у человека должна жизнь состоять из двух половинок. Первая половинка это в какой-то смысле дхарма или отдача долга в смысле дхармы, да. То есть, если я не буду делать этого, то здесь все еще. А с другой стороны, хотелка. Конечно же, и вот постоянно, ну это знаете, как детей воспитывать. Ты можешь, конечно, жить в свое удовольствие, а можешь нарожать кучу детей, да. Но ты не сможешь там по этим тусовкам, по ночным клубам ходить, потому что тебе надо укладывать ребенка, да. И всегда становится вопрос, может быть, ты очень хотел, да. Ну ладно, подожди, пока дети подрастут, потом оторвешься, да. То есть как это, почтальон Печкин, жизнь начинается на пенсии, в общем. Ну, я по себе могу точно сказать, вот до 40 лет это детство, откровенное детство. Просто вот вообще, вот потом уже какие-то осмысленные мысли начинают приходить, а до этого-то. Вот, и вопрос в том, что, вернемся, когда это делать? То есть, делая что-то одно, вы не делаете что-то другое. А сейчас открытая йога разваливается нахрен. Я вообще удивлением, я вижу, что еще народ к нам идет учиться. Мы же всех предупреждаем, ребята, у нас тут не секта, у нас тут вот этого не будет, здесь надо будет пахать. Нет, идут. Ребята, у нас здесь не коммерческое предприятие, мы из вас миллиардеров за полчаса не сделаем. Все равно идут. Вот для меня удивление, почему к нам хоть кто-то приходит. Понимаете, да? Я вот с каждым годом думаю, когда же это кончится, да? Ну, то в том плане, что как бы, но если есть люди приходят, конечно же, в первую очередь, как учат быстрые методы, ты должен работать для других, а не для себя. Вот, ну вот так. А если есть какая-то возможность, ну как правило, вот у меня там запланированы какие-то серии лекций, он идет вот 40-летний план не только обучения, но еще и чтения лекций, да, вот наперед. Оно там уже где-то в плане стоит. Ну то будет возможность вот на Черноморском нашем фестивале. Раз какое-нибудь окно есть, можно раз туда что-то вставить. Там, вот такой. Так, друзья, давайте, я уже увлекся, давайте мы Сейчас у вас обед. У вас обед, а потом у вас экзамен. Ах, экзамен. Так, ладно, нет. Да. Так, все, друзья, напоминаю, я Вадим Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Это был у нас праздник экзамена. Вот, да. Ну и сейчас еще ведется набор в группу, как это, Шакти 23 у нас группа. Как правило, хвосты там тянутся еще чуть ли не до Нового года. В общем-то, приходите, подключайтесь, поступайте. Так.